Встретил девушку своей мечты с изумрудно-карими глазами, словно фея улыбалась мне алыми, как розочки, губами. Алыми, и нет прекрасней на всем свете, алыми, у вас дарящик муки эти, алыми губами. Алыми, нет прекрасней на всем свете, алыми, у вас дарящик муки эти, алыми губами. Тогда сказал себе я: вот она моя родная девочка, рыбка моя золотая, вот она моя первая любовь. Вот она моя родная девочка, рыбка моя золотая, вот она моя первая любовь. Все бы хорошо, да вот цветов не могу тебе я подарить. Нету у меня и золотых гор, чтоб на них навек наш пережить. Она же мне шептала: только ты мне нужен, слышишь, милый, только ты мне нужен, слышишь, милый, только ты мне нужен, слышишь, только ты. Она же мне шептала: только ты мне нужен, слышишь, милый, только ты мне нужен, слышишь, милый, только ты мне нужен, слышишь, только ты. Тогда сказал себе я: вот она моя родная девочка, рыбка моя золотая, вот она моя первая любовь. Тогда сказал себе я: вот она моя родная девочка, рыбка моя золотая, вот она моя первая любовь. На небо грянул гром и порвал волшебную эту нить. Черт украл красавицу мою, жемчуга украсив ей прикид. Жемчуга, золото, алмазы и рубины, в жемчуга, яхты, джипы, лимузины, в жемчуга, украсив ей прикид. Жемчуга, золото, алмазы и рубины, в жемчуга, яхты, джипы, лимузины, в жемчуга, украсив ей прикид. Тогда я крикнул вслед ей: где же ты? Где же ты, моя родная девочка, рыбка моя золотая, где же ты, моя первая любовь? Тогда я крикнул вслед ей: где же ты? Где же ты, моя родная девочка, рыбка моя золотая, где же ты, моя первая любовь?